Фабула Нова представляет. Аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Восьмая серия. Нет, опять не так. Не так делаешь, неправильно. Скажи, капитан, ты меня вообще слушаешь или нет? Да слушаю я, слушаю. Слушать мало. Надо понять и потом сделать. Давай еще раз. Угу. Подбородок чуть утянут внутрь. Язык касается неба. Из макушки идет воображаемая нить, за которую ты как бы подвешен к небу. Еще ничего не сделал, уже подвешивают. Пошути, пошути, дошутишься ты у меня. Грудь опустошишь. Плечи опустить. Ноги чуть согнуты в коленях, и поясницу округли. Округли поясницу, я тебе сказал. Да она не округляется. Не округляется, говоришь? Это ничего, это мы поправим. Ой! Вот. Вы что деретесь? Больно же? Зато сразу все округлилось. Метод старый, проверенный. Чтобы выправить проблемное место, по нему бьют. Это плохой метод. Мне он не нравится. Скажи спасибо, что мы не в Шаолине. Здесь я тебя ногами правлю, а там тебя бы сразу палкой врезали. Спасибо за гуманизм. Не стоит благодарности. А можно мне отдохнуть? Немножечко. На том свете отдохнем. Ну, товарищ полковник, тут же явная засада. Я думал, мы магией займемся, глазами будем искрить, молниями бросаться, а вы меня столбом стоять поставили. Молнии исторгать человеческий организм не приспособлен. Для этого нужно дополнительное оборудование и довольно громоздкое. Но оборудование всюду с собой носить не станешь, поэтому в магии используются другие методы, приемлемые для смертного человеческого тела. Например? А например, столбовое стояние. Проверенный даосский метод. При должной тренировке гарантирует чрезвычайно эффективный набор силы. Набор силы? Это типа как у Кастанеды? Твой Кастанеда – профан и жулик с уклоном в психоанализ. А я тебя настоящим вещам учу. Так что, если хочешь результата, каждый день должен стоять столбом не менее часа. Час? Да. Да я 5 минут постоял, а меня уже все уколбасит. Ничего. Хочешь жить, будешь стоять. Да я же через 10 минут упаду. Упадешь, поднимем. И хватит тут выкомаривать. Ты офицер, а не красная девица. На раз-два ноги согнул. Плечи опустил, грудь опустошил, поясницу округлил, руки поднял на уровень плеч и стоишь. Сколько стоять? Пока сможешь. И сверх того еще 2 минуты, потом еще одну. И так, пока не упадешь. Все понял? Стоять! Все. Начинай! Женя! Женюра! Это я, Петрович. Ты тут? Не понял? Понял. Рот-то тебя не заткнули. Ну это же для твоей же безопасности, чтоб ты чего с собой не сотворила. Не нравится, да? Ну это я могу понять, могу. Кому понравится, когда рот забит, а на руках веревки? Чего, чего? Небось хочешь, чтоб я тебе кляп вынул? Не-не-не, извини, не могу, запрещено. Не положено, понимаешь? Не, ну лично я против тебя ничего не имею. Но сама понимаешь, нельзя. Ты че это сопишь так, а? Че, тебе воздуха не хватает? Ну, понятное дело, вентиляция тут, прямо скажем, хуже, чем в бане. А че ты такая бледная, а? Тебе нехорошо, что ли? Чем уж насморк, а? Нос не дышит. О, глаза закатило. Ты слышь, ты это, девка, ты не того, это, не надо. Ах ты, господи, помрет же, коньки отбросит, честное слово. Что же делать-то, что же делать? А потом опять буду виноват я. Ах ты, ну дыши, дыши. Слышь, ты чего? Ты меня слышишь или как? Ой, господи, батюшки, отрубилась, а. Ах ты, мать моя, бабушка, что же делать-то? Ай. Была не была. Пошли они к черту со своим кляпом! Тут же человек погибает! Ну давай! Дыши, дыши, говорю! Что делать-то, а? А, искусственное дыхание тебе, что ли, сделать? Точно, искусственное дыхание, как это? Не помню. Одна рука на грудь. Не-не, обе руки на грудь. Вот так вот. И надавливаем, надавливаем, надавливаем. Нежно, не грубо, чтоб ребра не сломать. Вот так. Так, а что еще чуть-чуть? А, вот, искусственное дыхание, да? А, изо рта в рот, вот, точно. Только как, а? По-французски или с засосом? Ладно, попробуем и так, и так. О! Фу! Ожила! Ой! О! Вот до чего народная медицина! Чё творит-то, о! Петрович, это ты? Нет! Не я! Это Николай II, император, а ты в раю! А сейчас со всеми знаменитостями тут и познакомишься. Петрович, опять твои дурацкие шутки. А что сразу дурацкими? Нормальные шутки с гуманитарным уклоном. Как ты сюда попал? Как? Обыкновенно. Взял да и попал. Я теперь, можно сказать, тут свой человек. Мне как родному доверять. Как родному? О, Господи! Что такое? Ничего. Просто твари из хаоса. Это очень плохая компания для такого пенсионера, как ты. Да ладно, какие они твари! Валера, он очень хороший человек, интеллигентный, друг мой, можно сказать. И Маша тоже, дочка моя. Вроде как... Только чего-то она на мою дочку не очень похожа. Но все равно, я ее люблю, вот так-то. Петрович... Не дочка она тебе, а он не друг. Они тебе просто голову морочат. Ты это самое не того. Понятно? Не того. Не возводи поклёп на добрых людей. Понятно? Петрович, ты очень ошибаешься. Слушай меня. Я расскажу тебе все как есть. И не желаю слушать, не хочу все. И вообще, насморк у тебя прошел? Насморк? Какой насморк? Насморк? Да, прошел. Вот и отлично. Давай-ка обратно тебе кляп запихаем. А то не ровен час Валера войдет. Недоволен будет. Петрович, нет, прошу, не надо, не делай этого. Мы пропадем, они убьют нас. Ты слышишь меня, Петрович? Не надо, нет. Ну как тебе тренировка? Живой? Не уверен. Ничего, претерпишься. Эх, жалко, Женьки нет. Она бы тебя инициировала. А после на раз-два всему и научила, а теперь... А что теперь? Теперь все будет гораздо дольше и сложнее. И без гарантированных результатов. Ладно, залезай в машину. Эх, вот так. Ага, хорошо. Товарищ полковник, мне послышалось, или вы сказали, без гарантированных результатов? Сказал. То есть я вот умираю на этих ваших тренировках, а результат не гарантирован? Ну да. Как-то странно это все. А что тут странного? Ты когда в милицию поступал, тебе кто-то гарантировал, что ты до генерала дослужишься? Или, может, министром внутренних дел будешь? А когда на свет рождался, тебе гарантировали, что ты станешь нобелевским лауреатом и заработаешь кучу денег и женишься на Анджелине Джоли? Мне вообще-то Анджелина Джоли по барабану. Мне Кира Найтли нравится. Если можно выбирать, конечно. Неважно, кто тебе нравится. Главное, никто тебе ничего не гарантирует. Ни Киру Найтли, ни Анджелину Джоли, ни даже Софи Лорен. Хоть она тебе и в бабушке годится. Потому что это жизнь, Саша. Но я думал, у нас непростая жизнь. Я думал, у нас особая жизнь. Особая... Или не особая, а у жизни свои законы. Мы в первую очередь люди, а потом уже жрецы, блюстители, твари и прочее тому подобное. Понятно. То есть вот чем вся эта история закончится, вы не знаете? Не знаю. И никто не знает. Ну вот. А я дуракуши развесил. Магия, волшебство, чудеса. Я тебе сейчас одну умную вещь скажу, капитан. Ты ее постарайся запомнить. Это только дураки думают, что чудеса творятся сами собой. Махнул волшебной палочкой и понеслась. Чудеса — это не молния из подмышки. Это результат долгой и очень тяжелой работы. И тут главное, насколько сильна твоя воля и насколько развито твое сознание. Вот помнишь, ты хотел стать невидимым? Я-то хотел, а вот вы не разрешили. Сказали, что банк пойду грабить. Или в женскую баню подглядывать. Я сейчас не о бане. Я о механизме чуда. Возьмем, например, невидимость. Невидимым можно стать по-разному. Скажем, спрятаться где-нибудь, где тебя никто не найдет. Но это невидимость частичная. Спрятаться ты сможешь, а действовать нет. Можно добиться того, что свет будет проходить сквозь твое тело или сложным образом огибать его. И тогда ты тоже станешь невидимым. Но это очень сложный технический путь. А можно так подействовать на сознание окружающих, что они просто перестанут тебя замечать. Вот это то чудо, которым можно вполне управлять. Вот как раз на такие чудеса мы и делаем упор. А эти, которые твари, они тоже могут стать невидимыми? Твари, Саша, могут все то же самое, что и мы. И даже больше. То есть? Наша магия — результат сложных многовековых исследований, технических открытий и тяжелейших тренировок. А у них магия — результат эволюции, понимаешь? Не очень. Но смотри, если ты захочешь переплыть, например, Ла-Манш, тебе надо будет научиться плавать как следует, потому что Ла-Манш широкий. Если ты захочешь плыть под водой, тебе придется взять акваланг и ласты, потому что ни дышать под водой, ни плыть ты сам не сможешь. Это я понимаю. Ну вот. А какой-нибудь рыбе или осьминогу не нужны ни акваланги, ни ласты, ни тренировки. Они от природы могут плавать. Сколько хочешь, под водой, над водой. Их такими эволюция сделала. То есть мы всю свою магию создаем сами, а за них природа постаралась, так? Именно. И магические силы они свои применяют спонтанно, не задумываясь. А нам еще нужно натренироваться, нам нужно вооружиться. Да и то не факт, что мы с ними сравняемся. Конечно, не сравняемся. Да ни в каких ластах человек акулу не обгонит. В ластах не обгонит. А вот на катере может потягаться. А акулий зубы, а силы ее? А на этот случай подводное ружье имеется. Так что, как видишь, есть у нас свои козыри. Вот, например, что такое важдра, которую ты видел? Это, считай, глубинная бомба невероятной силы. Ага. Надеюсь, что в нужный момент эти бомбы сработают. А я наоборот. Надеюсь, что они вообще не понадобятся. Потому что уж если дело дойдет до ваджры, то пиши пропало. Слушайте, товарищ полковник, а куда мы вообще едем? На службу едем, куда же еще? Так рабочий день-то уже кончился. И очень хорошо, что кончился. Значит, нам никто не помешает. Петрович, нет, прошу, не надо, не делай этого. Надо, нет. Больно-то как? Ну вот что ты сделала, дура? Зачем ты меня за руку цапнула, а? Затем, что ты, Петрович, свинья! И что, теперь за руку кусать, да? Ой, смотри, почти до кости прогрызла, а? У меня, может, теперь из-за тебя бешенство начнется? Или этот, энцефалит какой-нибудь? Начнется, Петрович, очень начнется. Особенно, если ты будешь мне в рот пальцы свои засовывать. Да я не пальцы, а кляп! А тем более. Ну ты войди в мое положение. Если я тебя оставлю, меня же Валера накажет. Я ведь тут с тобой без всякого разрешения. Ну открой ротик, а. Опа! Ой! Ты че это легаешься-то, а? Твое счастье, Петрович, что я связана. Я бы тебя еще не так легнула. А, вот за что мне такие мучения, а? Вот за что? За что такое поругание бедному пенсионеру? А я еще тебя пожалел. Искусственное дыхание тебе делал. Ты меня лапал, а не дыхание делал. А ты откуда знаешь? Откуда, я спрашиваю, знаешь? Ты что? Ты же без сознания. Неважно откуда. Знаю и все. Так ты меня обманула, а? Обманула несчастного старика, а? Притворилась мертвой, а сама только и ждала... Пицца мне ядовитым поцелуем в рот! Петрович, твои эротические фантазии мне надоели, замолчи уже! Не буду молчать! Мне все равно отступать некуда! Я пока тебе кляп обратно не засуну, отсюда не уйду, поняла? А я тебе все пальцы пооткусаю. А все равно не уйду! Не уйду и все! Слушай меня, Петрович, слушай внимательно. Сейчас ты подойдешь и освободишь мне руки. Потом ноги. Потом мы выйдем отсюда и убежим. Это что такое было? Это что, ты меня гипнотизируешь, что ли? Нет, просто говорю. Тогда извини. Извини. Без гипноза не буду слушаться. Не могу. Вот если бы гипноз, то с меня взятки гладкие. Заставили. А без гипноза страшно. Хорошо, Петрович, черт с тобой. Считай, что это был гипноз. Только развяжи. Вот, вот, это совсем другое дело. Гипноза же я сопротивляться не могу. Если спросят, в случае чего, так я ни при чем, загипнотизировали и все дела. Петрович, хватит болтать, развязывай быстрее. О, легко тебе говорить. Он тут каких узлов навязали, а? Ну, разрежь. Чем? Пальцем, что ли? Нет у меня такого маникюра, чтобы пальцами веревки резать. Так, а что это мы здесь делаем? Черт. Это Маша у меня за спиной, да? Да, Маша. Понятно. Ну, вы тут, девочки, сами разбирайтесь, а я пока пойду погуляю. Ладно? Стоять! Куда это ты собрался, старый пес? Чего сразу обзываться? Не такой же я и старый. Молчать! Молчу, молчу. Это ты у нее кляп вытащил? Где? А, это? Нет, это не я. Само выпало. Врешь, старая сволочь. Чего ты все на возраста упираешь, а? Мне, может, самому неприятно. Я, может быть, сам мечтал быть 16-летним пастушком. Но если мне будет 16 лет, кто же мне пенсию выпишет, а? Ты зачем ее развязать хотел? Я не хотел. Я тебя на части разорву. В прах обращу, в пыль разнесу на атомы. Ну ладно, ладно, ладно, не надо, я все понял. Короче, загипнотизировала она меня, а? Сказала... Развяжи и убежим. Чем сказала? Ртом, чем еще? Так у нее ж во рту кляп был. Что скажешь? Да ничего не скажу. Жалко мне ее стало. Вздыхалась она. Сознание потеряла. Ладно, тобой мы после займемся. А вот тебя, милая, я при попытке к бегству сейчас и грохну. Не грохнешь. Это еще почему? Не сможешь. Правда? А вот это ты видела? Трезубец Посейдона? Где ты его взяла? Где взяла, там уже больше нету. Ну так что, смогу я тебя убить или нет? Послушай, ты не знаешь, что делаешь. Это очень опасно. Ты даже представить не можешь всех последствий. Ничего, как-нибудь переживу. Ну, на раз, два, три... Стой! Стой, ты не посмеешь. Это еще почему? Тебя накажет темный блюститель, Валера. Не накажет. Я скажу, что ты пыталась бежать. Но это же вранье. А как он узнает? Петрович расскажет. Жень, ну вот зачем ты это сейчас сказала, а? Маш, я тебя прошу, ну не слушай ее. Она это глупости говорит. Я никому, ни-ни. Я вот даже могу отвернуться. Уйти могу. Делай с ней что хочешь. Стоять! Я вас, милые мои, обоих грохну. При попытке к бегству прямо сейчас. Ты погляди на него, а? Еще дежурный называется. Спит на рабочем месте, как пожарная лошадь. Устал, бедняга. Вторую смену без перерыва. Разбудить? Не надо. Я сам. Ну, здравствуй, лейтенант. А, что? А? Здравия желаю, товарищ полковник. За время моего дежурства никаких происшествий на вверенном мне участке... Вольно, вольно. Хорошо, что никаких происшествий. Спать хочется? Никак нет. Почему? Время-то позднее. Не положено, товарищ полковник. Ну-ну. Ты чего вытворяешь? Ты хотя бы кофе пей. Виноват, товарищ капитан. Сморила. Сморила его. А если бандит придет и башку тебе ржавой пилой отпилит? Не отпилит, товарищ капитан. У меня сон чуткий, как у волка. Как у волка? Покемон ты, а не волк. Покемон тоже зверь полезный. Пугнул дежурного? Так, самую малость. Напрасно. Надо было как следует, чтобы на будущее запомнил. Да жалко его, молодой еще. Если бояться не будет, может и не состарится. Так и помрет молодым. Это почему? Потому что работа у него такая, опасная. А с тех пор, как за нами твари пришли, она в два раза опаснее стала. А он-то при чем тут? Тут, капитан, все при чем. Все наше отделение, потому что они тоже нас защищают. Хоть и не догадываются пока об этом. Не помнишь, где у нас камеры наблюдения установлены? Камеры? Угу. Одна вон тут, а вторая где-то вон там. Встань так, чтобы прикрыть меня от них. А зачем? Записи-то я изыму, конечно, а вот дежурный может случайно увидеть. А ему это не нужно совсем. Меньше головной боли. Товарищ полковник, а что это вы делаете? Зачем вы это клеите? Это что, руны? Ну, типа того. Это, капитан, такая сигнализация. Если в твой кабинет или в мой, или в архив зайдут посторонние, руна просигналит об этом. Как посигналит? Телепатически? Нет. Зачем? СМС-ку пришлет. Слушайте, а первая-то исчезла? Не исчезла, просто ее теперь не видно. Ого! И эти растворяются. Круто! Ну вот, на сегодня все. Значит, по домам? Не совсем. Ситуация, капитан, угрожающая, так что жить пока будешь у меня. У вас? Да вы что, товарищ полковник? Что я, ребенок? Это приказ, капитан. Приказ, который не обсуждается. Но у меня и вещи все дома, и вообще. За вещами мы заедем. А что касаемо вообще, то потерпишь пока. Ну и сколько я буду у вас жить? Ну это уж я буду решать. А поточнее нельзя? Поточнее? Если поточнее, то жить у меня будешь, пока мне рожа твоя не надоест. Или пока я не захочу, чтобы тебя твари сожрали. Вот тогда... Вот тогда, пожалуйста, можешь возвращаться домой. Маш, а Маш, ну может все-таки не надо, я а? Тебе сказала, становись рядом с ней. Не становись, она убьет тебя. Да сам знаю. Маш, Маш, может я все-таки уйду, а? Обязательно уйдешь, только вперед ногами. Фу, фу, как грубо, а? И не жалко тебе меня, да? С чего это мне тебя жалеть? Ну я все-таки твой папа, единоутробный. Насмешил, старый. С чего ты взял, что ты мой отец? Мне Валера сказал, а он врать не станет, он мне друг. Валера тебе сказал, чтобы ты сотрудничал с нами. Выходит, соврал. Выходит, Валерка мне не друг. Выходит так. И ты, значит, тоже мне не дочь? Я? Да я бы повесилась, если бы у меня был такой отец. Ну и черт с вами тогда, с обоими. Петрович, ты что сделал? Черт его знает, как-то сама рука дернулась. Ты бокс тренировал? Да какой там бокс? Даже в школе не дрался, как-то оно само собой вышло. И хорошо, что само собой. Еще чуть-чуть, и она бы нас убила. Да... А сейчас, похоже, это я ее убил. По-моему, она не дышит. Плевать на нее, Петрович. Собаки и собачья смерть. Скорее развяжи меня, а то придет Валера. Только трезубец не трогай, смертному нельзя. Да-да. Развязать? И как это так я ее двинул? А вроде как ну, рука сама дернула. Ты развяжешь меня или нет? Развяжу, развяжу. Как же это я так, а? Даже в детстве не дрался никогда, а тут на тебе! Само собой, что ли? Да не а? Само как? Собой, не само. Это я тебе помогла. Ты мне? Ну, конечно, я. Это я дернула твоей рукой. Ты? Ну да. Гипноз, понимаю. Не гипноз, телекинез. Но это не важно. Развязывай меня. Ладно, ладно, ладно. Я вот подумал. Что опять? Если ты телекинез можешь... Чего ж ты сама себя не развяжешь? Да потому что на этих веревках заклятие. И магия на них не действует, только обычная физическая сила. А, вон оно что. Это значит, выходит, моя сила круче магии? Выходит, выходит. Развязывай. Это значит, я любого мага и колдуна могу просто так вот по морде съездить, и он упадет? Можешь, только не любого. Валера? Я вот тебе, Петрович, говорила, быстрее развязывай. Ну? Так и что у вас тут происходит, а? Это все она виновата, Женька. Телекинезом меня пытала. С пути истинного сбила. Ну вот и прибыли. Сейчас, погоди. Ключ куда-то пропал. Всегда его теряю. А, нет. Нашел. Ну вот и моя квартирка. Как говорил классик, приют убогого чухонца. Не знал, что вы чухонец. Ладно, шутник, проходи. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, Танюша, познакомься. Это наш лучший следователь, капитан Серегин. А это Танюша. Очень приятно. Взаимно. Танюш, ты нам ужин разогрей, ладно? А то голодная, как зверь. Да я ничего, я не голоден. Сейчас все будет. Неудобно как-то вышло. Пришли посреди ночи, ужин требуем. Да все нормально, ей не впервой. Идем пока в гостиную, через 10 минут все будет. О, симпатично у вас тут. Библиотека хорошая. Да, у меня здесь вся всемирка стоит. Все тома. Еще при советской власти собирал. Тогда, знаешь, такое собрание на машину «Жигули» обменять можно было. А вы, значит, не стали меняться? Не стал. У меня к тому времени «Жигули» уже были. Товарищ полковник, а что же вы молчали, что у вас дочка есть? Какая дочка? А, ты про Танюшу? Так она не дочка. Ой, извините, значит, жена? Опять мимо. Тогда кто? Голем. Кто? Голем. Ну, искусственный человек. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.